Глава 5. Кладбище НИИ Агропром. Мы бросили машину на краю свалки, а затем мне пришла в голову идея, как утилизировать автомобиль. Я завел двигатель, положил на педаль газа кирпич и запустил джип в рельсовый тоннель, полный аномалий. Оттуда машина по-любому уже не выберется, в смысле, там ее никто не найдет. Мы проводили взглядом унесшийся вдаль передвижной дом. Из бака хлестал бензин, и мы именно поэтому не могли взять машину себе. А это очень обидно. Представляю лицо хирурга, когда я подогнал бы джип к бризу и небрежно кинул бармену ключи. «Тачка у входа», — сказал бы я и залихватски подмигнул. «Ладно, оставим мечты на потом. Нам пора было двигаться дальше». Вы спросите, почему мы просто не оставили трофей на дороге? Кочевники были довольно уважаемыми в зоне, и даже если бы нам удалось объясниться, что на нас напали первыми, да еще и монолитовцы, то нас с комрадом все равно рано или поздно прирежут те, кому услуги этих кочевников были очень нужны. А мне этого не очень хотелось. Все остальные улики скрыть либо было невозможно, либо они уже были скрыты в аномальном поле. Может, у меня паранойя? Вдруг меня задела мысль. Монолитовцы. Они явно охотились именно за нами. И они наняли кочевников. Но зачем? Я усердно анализировал и обдумывал все версии. Но вскоре делать это стало слишком опасно. Путь к агропрому перегородили два больших аномальных поля. Одно вытянулось с юга на северо-запад, другое представляло собой более или менее овальный блин, накрывший восток агропрома и часть южного направления. И именно по краю второго мы теперь шли. «Через пару часов мы сделали привал, пикник на обочине», — усмехнулся я. Пока комрад вяло ковырялся вилкой в банке с лещом в томатном соусе, я быстро заглатывал питательный шоколадный батончик, просматривал почту. Ничего из ряда вон выходящего. Вот только раздел некрологов повеселил. Семецкий Ю, квадрат 78, Б13А, передозировка энергетика. Это от кого же так драпал наш бессмертный сталкер, что залпом выпил на бегу 20 банок энергетика? Я сверился по координатной сетке и увидел, что тренировался в забеге на марафонские дистанции с применением стимуляторов Семецкий на агропроме. Очень удачно. Скучно, видать, человеку. Скоро поедет на увеселительную прогулку на велосипеде к саркофагу или напорится на гламурный зонтик, торчащий из рюкзака. Между прочим, не самая фантастическая версия некролога, бывало и повеселее. Хотя вот еще странность. Позавчера видели предупреждение долгом, что они идут защищать агропром, и сталкерам лучше воздержаться от похода через эту территорию. Обычно эфир полон всяческих сообщений от долговцев, сведениях о новых аномалиях, бандитских группировках. Теперь же глухо, как после выброса, когда сеть временно восстанавливается после катаклизма. И тут я заметил кое-что действительно интересное. На территории завода ярко-красной каплей горел аларм сообщения. Я вскинул голову и прислушался. Но никаких выстрелов, обычно разносившихся довольно далеко в зоне, я не услышал. Значит, кто-то серьезно ранен. Хотя сигнал что-то очень слабый, как будто пробивается из-под земли. «Комрад, там на заводе кто-то помощи просит!» – вскочил я. «Надо идти!» «Пойдем посмотрим!» — согласился комрад, присыпая пустую банку землей, чтобы скрыть следы нашего привала. Правило сталкера номер 3. Всегда идти на аларм-маячок, даже если просят мародеры. А то зона может серьезно наказать за крысятничество. Правда, первое правило сталкера – не лезть куда не следует. Так что частенько оба эти правила противоречат друг другу. Да и вообще, все эти правила полная лажа, и каждый придумывает себе свои и следует им. Новички на первое место ставят такие. Если увидел что-то опасное и интересное, сунь туда пальчик. В переносном смысле, конечно. Обычно они туда забираются целиком. Через полчаса мы оказались на территории завода. Я поднял руку, сжав ее в кулак. Стоп. Осмотрелся. Тихо. Ветер гуляет по пустым коридорам, вертится и гудит внутри бетонных труб, покачивает ржавые двери цехов, поскрипывая ими и умело вплетая ноту печали во всеобщую симфонию тоски и безвыходности. У меня всегда возникает странное чувство в животе, когда я слышу такие звуки в зоне. Будь это на тихих улочках Припяти или в безымянной деревеньке на Милитари, все это было местом обитания людей. Их связывали с этими местами общие воспоминания, заботы, мечты. И все это развеялось в прах, просто исчезло из памяти. Остались лишь серые, мрачные постройки заводов, бездушные блоки домов, покосившиеся крыши деревянных избушек. И я показал комраду вперед. Вскинув автоматы и выбросив из головы всякие мысли, сталкеры двигались по потрескавшемуся асфальту, проросшему зеленой травкой. Природа постепенно берет верх. Мы прошли налево вдоль забора и повернули направо, в небольшую арку, ведущую в следующую часть комплекса. Оттуда бил сигнал СОС. Когда мы вышли, я кинул взгляд направо и пошатнулся. «Но такое невозможно! Я не мог поверить увиденному! Как?» Давно забытое чувство иррационального ужаса заполнило меня доверху. Тысячи мыслей пронеслись в голове в мгновение ока. Посреди пустыря возвышалась гора трупов. Гора высотой 5 метров, сваленные в кучу, изогнутые в самых страшных позах тела, покрывали весь двор. Верхушку старой пирамиды увенчали тела в темно-красных комбинезонах. Долговцы, позавчерашние отправившиеся зачищать агропром. Остальные либо обычные сталкеры, либо бандиты. Вот даже синий комбинезон наемника. Ни на ком не было видно дыр от пуль, пятен крови, оторванных конечностей или рваных ран от укусов. И если бы не мертвенная бледность и не сам факт местонахождения трупов, я бы сказал, что все эти люди живы. Таких трупов в зоне не бывает. Спокойные лица, расслабленные руки и ноги. Аномалия? Но какая зона, ее возьми, аномалия убивает так? Какая аномалия оставляет трупы целыми и сваливает их в кучу? И где тогда мутанты, которые всегда первыми испытывают на себе действия новой аномалии? Дьявольщина. «Ты это, комрад!» Я пытался сказать что-то охрипшим голосом, но язык заплетался. Так все это выглядело неестественно под обычным осенним небом. «Аларм исходит оттуда!» — указал комрад на гору трупов. Я оглянулся на друга. Комрад выглядел бледным, но в целом держался молодцом, как огурчик, в отличие от меня. «Больше нам делать здесь нечего», — нетерпящим возражения голосом сказал комрад. Я был полностью с ним согласен. Да какое там, еще как согласен. Именно это я и пытался ему промямлить. Ноги сами несли меня как можно дальше от этого проклятого места. Чтобы выйти на Янтарь, нужно идти на север. Там будет тропинка через лес, затем проселочная дорога, часик-другой ходьбы, и вот вы на Янтаре. Мы вышли из ворот и быстрым шагом направились к холмам на северо-запад, обходя аномальное поле. Затем снова выпрямимся по направлению к северу. Все было спокойно. И я начал было верить, что мы выберемся отсюда целыми и невредимыми. Но то, что произошло потом, можно назвать одним всеобщим словосочетанием – японский магнитофон. Мы услышали совершенно чужеродный в тишине агропрома шум, быстро идущий с западного направления. В отличие от прошлого раза, когда на нас охотились кочевники, я уже знал, что это за шум. Но легче мне от этого не становилось. Гон тушканов, учуявших кучу мяса и вылезших из своих коллекторов и подземелий. Обычно такие гоны действительно сметают все на своем пути, кроме, конечно, зданий. Была даже история, как двое новичков спрятались от гона на дереве и были вместе с этим деревом свалены и обглоданы. Я уже устал от всего этого, брат. Обратился я к комраду, тоже уже все понявшему. «У меня ведь есть идея, везунчик», — сказал комрад, расцветая в улыбке. «Улыбка, между прочим, моя, и я одеваю ее, когда госпожа удача в очередной раз спасает меня моими руками и мозгами». «Спрячемся в том туннеле, который ведет на свалку, помнишь? Тушканы через аномалии попрут, их там полно. Да еще мы постреляем, хоть какой-то шанс». «Ладно, лучше, чем ничего», – пробурчал я, срываясь с места. «Медлить нельзя ни секунды. Тушканы издают ужасный шум, слышный за несколько сотен метров, и передвигаются такой гурьбой сравнительно медленно. Да, несколько сотен метров – это действительно многовато, но поверьте, этому способствовали тишина агропрома и сама громкость, издаваемая тушканами. Один тушкан однажды, взревев над духом раненого сталкера, оглушил того на всю жизнь. И так сотня метров, так что время добраться до тоннеля у нас есть. Хотя тушканы уже по-любому нас учуяли, и одна из визжащих групп уже отделилась от основной массы, чтобы загнать нас по всем правилам национальной охоты. И я снова бежал. Соленый пот заливал глаза, бухало снаряжение. Каждый шаг отдавался легкой болью в спине, на которой висел 13-килограммовый рюкзак. Когда мы огибали мясорубку, краем глаза я заметил какой-то блеск. Повернул голову и остановился от удивления. Передо мной лежала самая настоящая морская звезда. Необычной красоты артефакт, излучающий призрачно-голубое сияние, иногда сияя проблесками мутно-зеленого цвета, цвета морской глубины. Мало того, артефакт имел очень приятную цену и способствовал повышению умственной деятельности. Да, улучшал работу мозга в разы, при этом не изнашивая этот орган. Все мысли, какие пожелания будут продумываться, проносились буквально вихрем, оставляя след в вашей памяти. Захотите, будете запоминать все, что видите, до мельчайших подробностей. Захотите, будете щелкать академически сложные алгебраические задачи, как орешки. Да что угодно, что связано в вашем представлении с работой мозга. И понятное дело, спрос на такой артефакт стоял ого какой. Только представьте, что ученым удалось узнать секрет излучения артефакта и суметь создать излучатель, способный охватывать сразу несколько умов. Да мы за один день шагнули бы на столетие вперед. Хотя мне, как и любому маломальски опытному сталкеру, было наплевать на такие аргументы. Сам факт того, что стоил этот артефакт столько, сколько я и за месяц не зарабатываю изнуряющими ходками, очень и очень поднимал эту диковинную штучку в моих глазах. И встречаться на агропроме, да еще посреди чистого от аномалий места, такому артефакту не положено. И я остановился. Как последний дурак, как новичок, увидевший каменный цветок за минуту до выброса, как... очень разумный человек. Я очень, просто непростительно медлил, снял контейнер с пояса и также медленно накрыл им артефакт, завинтив внизу крышку. Хотя, по большому счету, делать это надо было раз в пять медленнее. Когда я выпрямился и глянул на комрада, то ожидал увидеть полные укора и одновременной радости глаза, но увидел мрачные, равнодушные глаза человека, которому уже все равно, что с ним сделает жизнь. Через мгновение я почувствовал толчок в живот и опустил глаза. Комрад тыкал меня в живот своим навороченным детектором аномалий, чующим он и за версту. Я глянул на экран. Да, так и есть. Пройти в тоннель не представляло возможным. Все загораживали десятки аномалий, словно для того там и находившиеся, чтобы не пустить нас вовнутрь. Положение было безвыходным. Гон тушканам – это действительно карантец. Они заполняют здание доверху, съедая все, что могут. Они проносятся через ползоны и гибнут сотнями в аномалиях. После них несколько недель пустует весь юг зоны. Их можно остановить только огнеметами или минным полем. Они – хаос. И как еще тут могли спастись два сталкера, из оружия, имеющих только калаш, винтовку, пару гранат и ножи. На моей памяти такие гоны случались лишь пару раз, и каждый раз их останавливали заслоны долговцев, вооруженных огнеметами и прикрываемые трофейным вертолетом. А это значит, что мы присутствуем при редком и необычно интересном событии. Я должен быть в восторге, правда? Мы доперли наконец до тоннеля, воочию убедившись, что пробраться вовнутрь никак нельзя. Я обернулся и посмотрел, так сказать, в лицо смерти. Вот и тушканы. Около 300 грязных, серо-бурых тел с выдающимися костями, туго натянутой кожей, вытянутой мордой и большими для такого существа усами, и с огромными отточенными резцами. Тушканы хрипели, протяжно визжали и гудели, что твоя бензопила. В толпе постоянно стоял шум и гам. Кто-то сцапал другого за хвост, и оба покатились в драке. Кто-то не выдержал и от возбуждения понесся вперед по спинам и головам товарищей. Естественно, никто не терпел столь наглых выскочек. Их раздирали в мгновение ока. Очень похоже на человеческий коллектив, в не сильно упрощенном варианте с подменой ролей. И этот балаган приближался к нам. Теперь точно аут. Больше нам прятаться негде. Интересно, как там, на другой стороне? Я стоял, понурив голову. И уже не спрашивал, где же моя фортуна. Она была у меня за спиной. Хлопнул трамплин. За ним еще один. Послышалось шуршание шин о гравий. Я, не веря своим ушам, обернулся. Из тоннеля выезжал побитый, с раскрошившимися стеклами и зеркалами заднего вида, джип кочевников. Тот самый, что мы до вечера отправили на утилизацию в этот тоннель, только с другой стороны. И бензобак у него был целый. Мы с комрадом чуть ли не прыгали от радости. Побежали к машине, залезли в нее, переглянулись, и я дал полный газ. Заревел двигатель, и мы, крича почти так же дико, как и тушканы, рванули им навстречу. Сейчас будет мясо. Японский магнитофон!